Глава 5. Любовь и абрикосы. «Мардж!» — Роз на цыпочках спустилась по винтовой лестнице на кухню. «Что случилось?» «Лунастики», — причитала главная пекарша. «Я хочу еще лунастиков». «Пожалуйста, включите свет, я не хочу споткнуться», — попросила Роз. «И можем поговорить». Всхлипывая, Мардж сползла с табурета, прошлепала к стене и зажгла одну из верхних ламп, которая осветила лишь небольшое пространство вокруг стола, в то время как большая часть кухни по-прежнему была погружена в темноту. К пальцам Мардж, измазанным шоколадом, прилипли крошки печенья, и очень скоро все, к чему она прикасалась, выключатель, рот, фартук, волосы, щеки, тоже оказалось перепачкано. Роз села за стол и погладила женщину по круглому плечу. «Так куда же подевались лунастики?» «Кончились». Мардж причмокнула губами. «Ровно 12 штук у меня в желудке. Я их слопала, все до последнего, за 3 минуты». Она побарабанила липкими пальцами по столу. «Я хотела сделать новую партию, но не смогла растопить лунный сыр, как ты, Роз. Ты в самом деле гений, и я клянусь вечно служить тебе, только умоляю, приготовь побольше лунастиков». Роз перевела взгляд на банку с лунным сыром. Его остатки затвердели, как камень. Роз сомневалась, что у нее снова получится размягчить эту субстанцию. «Этого-то я и боялась», — Мардж подняла на Роз огромные, полные слез глаза. «Чего этого?» — сдвинула брови Роз. «Что мистер Маслоу найдет способ усовершенствовать выпечку лучше до такой степени, что она поработит любого, кто хоть раз ее попробует. В наши изделия давно добавляют секретный ингредиент, вызывающий привыкание». Мардж погладила себя по животу. «Но теперь это просто... Ох, люди и смотреть не захотят на другую еду. Один укус, и ты на крючке. Америке грозит беда». «Погодите-ка!» — Роз накрыла ладонью широкое запястье Мардж. «Мистер Маслоу пытается создать выпечку, которая будет вызывать зависимость?» «И этот голод не утолить ничем, кроме...» Главная пекарша опасливо огляделась по сторонам. «И еще одного лунастика», — закончила за нее Роз. «Да, но я слишком разболталась». Мардж подалась вперед и вполголоса добавила. «Нам запрещено даже упоминать об этом». «А если я приготовлю новую партию, расскажете?» — предложила Роз. Кивнув, Мардж возбужденно зашептала. «Новые лунастики с улучшенной рецептурой сразу отправятся в массовое производство и поступят во все торговые сети. Представляешь, как много их будет?» Женщина безучастно уставилась в стену. Роз щелкнула пальцами. «Мардж, Мардж, сосредоточьтесь». Сглотнув, та продолжила. «Люди станут есть и есть их без конца, и страна окажется в ловушке. Волей-неволей мы все будем вынуждены покупать продукцию Лучшес, начиная с лунастиков, которые благодаря тебе превратились в сладчайшую форму порабощения на свете». «Стоп!» — перебил Роз. «Ничего такого я не делала. Я всего-навсего чуточку подправила пропорции ингредиентов в зефирном креме». «Именно. Теперь это зефирный крем массового поражения». Мардж застенчиво рыгнула. «Ням!» Ее взгляд упал на почти пустую банку с лунным сыром. «Может, стоило хотя бы разогреть духовку, если ты планируешь заняться выпечкой?» «Ага!» Роз со вздохом поплелась к веренице духовых шкафов. «Ей придется сделать как минимум еще одну партию лунастиков, чтобы предъявить их мистеру Маслоу, иначе он ни за что не выпустит ее отсюда». «Как думаете, почему предыдущая директриса решила поработать на корпорацию Лучшес?» — спросила она Мардж. «В самом деле, какую цель преследовала Лили? «Директриса, да не опадет ее сдоба, да будет корочка ее пирогов всегда хрустящей. Работала на мистера Маслоу, а мистер Маслоу работает на...» Мардж осеклась. «Мне нельзя об этом упоминать», — жалобно воскликнула она и запихала в рот пригоршню муки. Плюхнувшись на табурет, она умолкла. «Мардж», — строго произнесла Росс, — «хотите получить хотя бы кусочек лунастика? Говорите». Мардж резко выплюнула муку в раковину, ее круглое лицо покрылось слоем белой пыли. «Мистер Маслоу работает на Международное общество скалки», — выпалила она. Росс уже слышала это название, но где? «Международное что?» «Международное общество скалки». Мардж боязливо огляделась по сторонам, проверяя, не слышал ли ее кто-нибудь. «Темный орден пекарей, которые правят миром через продукты питания. Ожирение — это все они. Диабет — их злодейский план, один из многих. Кариес!» Никто и не слыхивал об этой напасти, пока они не взялись за дело. «Это из-за них дети бросают школу, доходы населения падают, страны воюют друг с другом». Глядя на Росс, Мардж захлопала ресницами. «Не пора ли готовить зефирный крем?» «Сейчас, сейчас», — отмахнулась Росс. «Но какая связь между этим обществом скалки и корпорацией Лучшес?» «Мистер Маслоу и мистер Кер состоят на службе у общества скалки и используют корпорацию, чтобы при помощи лунастиков создать нацию зомби». Росс считала, что в целом мире нет никого хуже лживой и своекорыстной тети Лили, и что более зловредной кухонной волшебницы не найти, ведь при помощи чар и рецептов из поваренной книги Чудцев эта женщина добивалась любви, богатства и признания. Однако то, что творит корпорация Лучшес во главе с мистером Маслоу, гораздо-гораздо отвратительнее. Это попытка поработить население целой страны. Перед глазами Росс встала жуткая картина. Миллионы тучных американцев с мутными глазами и непреодолимой тягой к лунастикам. Миллионы людей-роботов, питающихся исключительно выпечкой и снеками корпорации Лучшес. Мистера Маслоу с обществом скалки необходимо остановить, и эта задача под силу только ей, Росс Чудс. «Мардж!» — она сжала пухлую руку женщины. «Я пекарь!» Говоря эти слова, девочка искренне чувствовала, что это так. Воистину, она пекарь по призванию и кухонная волшебница. «Я происхожу из старинного рода пекарей. Вот уже много поколений мы стараемся сделать жизнь окружающих лучше с помощью нашей особенной выпечки. Сегодня рецепт лунастиков во многом напомнил мне один из рецептов, собранных в нашей семейной поваренной книге. Скажите-ка мне, ваша предыдущая директриса не пользовалась книгой рецептов?» На лице Мардж снова появилось виноватое выражение. «Пользовалась», — прошептала она. «Только не книгой, а скорее буклетом, тоненькой брошюркой, и листы в ней старинные, полустертые. Как-то вечером я задержалась на кухне, посмотрела наверх и разглядела через стекло директрису. Она аккуратно переворачивала страницы и читала рецепты вслух. И я хотела подобраться поближе», — Мардж изобразила, будто крадется на цыпочках, — «но в темноте случайно налетела на выставленные горкой железные кастрюли. Ну и грохоту было!» «А директриса что?» «Сунула листки в комод, спустилась на кухню и велела мне идти спать». Сердце Росс глухо заколотилось в груди. «Я сейчас», — сказала она и поспешила к себе в комнату. «Что случилось у этой перемазанной шоколадом тетеньки?» Зевнув, поинтересовался Гус. «Подсела на лунастике», — рассеянно пробормотала Росс. «Потому что я улучшила их рецепт по заданию мистера Маслоу, который хочет поработить Америку и действует в интересах Международного общества скалки, крайне опасной организации. Она по очереди открыла все ящики комода, пошарила под одеждой, ощупала дно, но ничего не обнаружила. «Да, я думаю, здесь не обошлось без волшебства, только не знаю какого». «А, в остальном, Смардж, все в порядке». «Скалка, скалка», — глухо повторил Гус. Левой лапой он принялся намывать мордочку. Балтазар часто упоминал о ней во сне. Вскрикивал: «Берегись, скалки!» Я в таких случаях считал, что он угорел на кухне, и ему снятся кошмары. «Видимо, все серьезнее». Рос уперлась плечом в стену и отодвинула от нее комод. «Ага!» Между комодом и стеной кто-то втиснул перевязанную лентой с стопкой серых бумажных листков, покрытых толстым слоем пыли. Рос стерла пыль, и сердце у нее замерло. Она прекрасно знала, что держит в руках и кто это здесь оставил. «Что за бумажки?» — лениво спросил Гус. «Апокрифы Альбатроса», — еле слышно ответила Рос, как она и подозревала. Девочка перевернула брошюру. На обороте последнего листка фиолетовыми чернилами было выведено: «Собственность Лили Лефей. Неофита Международного общества скалки». Вот где Рос встречалось это название. Ту же надпись Лили оставила на задней обложке поваренной книги чудцев в секретной выемке, где раньше хранились апокрифы. Надпись обнаружилась уже после того, как Лили вернула похищенную книгу и скрылась в неизвестном направлении. Балтазар еще тогда предупреждал Рос об опасности Международного общества скалки, но девочка, шокированная последними событиями, пропустила его слова мимо ушей. Чудцы сочли, что Лили украла апокрифы перед тем, как отдать книгу, однако, вполне возможно, она вытащила их из тайного кармашка гораздо раньше и спрятала здесь, дабы приберечь части рецептов на тот маловероятный случай, если Рос победит ее на Гала де Гато Гран. Рос улыбнулась себе под нос. Даже имея под рукой волшебную поваренную книгу, тетя Лили боялась проиграть 12-летней девочке. Должно быть, Лили так устыдилась поражения, что решила не возвращаться в корпорацию Лучшес, бросила недоделанную работу и даже не забрала апокрифы. «Тетя Лили», — пробормотала Рос. «Где?» Гус мгновенно выпустил только что начищенные когти и, прищурившись, окинул взглядом комнату. «Она работала здесь, в Лучшес, задолго до того, как нас похитили». Присев у стены возле комода, Рос обратилась к первой странице апокрифов с рецептом капкейков «Черный дурман». В 1717 году на крошечном шотландском острове Тайре Альбатрос Чудс вознамерился помешать свадьбе своего брата и изобрел этот жуткий рецепт, в состав которого входили слезы чернокнижника. Однажды Рос довелось использовать слезы чернокнижника. Она помнила это отвратительное зрелище: законсервированное глазное яблоко в банке, для надежности обмотанной проволочной сеткой. «Проволочная сетка!» — воскликнула Рос. «Чего?» — недовольно переспросил кот. Он закончил намывать левое ухо и перешел к правому. «Дома, в секретном подвале, все самые опасные ингредиенты хранились в зеленых банках, укрепленных проволочной сеткой». «И что?» «Лунный сыр хранился в красной банке, и она тоже была обмотана сеткой». «Зеленое плюс красное равняется Рождество», — буркнул Гус. Рос осторожно перелистала ветхие от времени страницы апокрифов. В уголке одной из них ее внимание привлекла гравюра: полумесяц и крохотный человечек с лопатой, вонзенный в лунную поверхность. Рецепт выглядел так: «Заварной крем — вечная преданность, волшебная гарантия притока постоянных покупателей». И случилось так, что лето 1745-го в румынском городе Драгомиреште подметил Богдан Берешту, дальний родич альбатроса Чудца, что все меньше народу стало посещать его пекарню после того, как он придумал разбавлять муку опилками, дабы увеличить прибыль. И сотворил он сей заварной крем и начинил им все фруктовые пироги, и возжелали тогда все его выпечку и сделались его постоянными покупателями. И смешал сэр Бурешту в медном чане два кулака свежайших сливок из коровьего молока с одним кулаком сахара и добавил в чан 6 желтков и 3 ореха пшеничной муки. И когда охладилась смесь, призвал он своего цепного волка Дракулу взвыть над сосудом с лунным сыром и вмешал 4 ореха мягкого лунного сыра в заварной крем. «Вот рецепт, который Лили взяла за основу», — сказала Роз. «Только лунный сыр она добавила не в заварной крем, а в зефирный, и с пропорциями напутала». По всему выходило, что лунный сыр — не фабричный продукт, а волшебный ингредиент из запасов семейства Чудц, причем ингредиент с особыми условиями хранения, в отличие от, например, первого осеннего ветра, держать его в обычной банке из синего стекла было нельзя. Лунный сыр требовал более прочного контейнера, подходящего для ингредиента, который можно активировать только с помощью волчьего воя или криков боли. На полях Роз прочла приписку, сделанную красивым, легко узнаваемым почерком Лили. «Добавила в зефирный крем 4 ореха лунного сыра. Консистенция не та. Волчьего воя не было, пришлось разогревать в микроволновке. Сыр комковатый и вонючий. Фу!» Роз невольно улыбнулась. Она сумела сделать то, чего не удалось Лили. Определить верное количество лунного сыра, сообразив, что 4 ореха для зефирного крема слишком много. Ну и повезло, конечно, что жалобные вопли Мардж растопили твердый лунный сыр. Роз дочитала рецепт до конца. «И обуяла жителей Драгомерешти неодолимая тяга к выпечке сэра Бурешту, и требовали они все больше и больше, пока не настал, наконец, тот день, когда не смог он насытить их утробы. И набросилась голодная толпа на сэра Бурешту и растерзала его в ярости, и сожгла пекарню дотла. И выжил лишь цепной волк Дракула». В то время как Роз читала, снизу показалась голова Мардж. Старшая пекарша поднялась по винтовой лестнице к ней в комнату. Женщина обливалась потом и лихорадочно чесалась. «Хочу еще лунастиков», — причитала она, выпучив глаза. «Лунастики! Если этот восхитительный зефирный крем не окажется у меня в желудке прямо сейчас, я кому-нибудь выцарапаю глаза!» Гус в ужасе застыл, притворившись статуей Скоттишфолда. «Вот спасибо, помог», — подумала Роз, взглянув на кота, затем улыбнулась Мардж. «Ладно, давайте так. Вы приготовите сахарное печенье, 2 дюжины, и шоколадную глазурь, а я сделаю зефирный крем». Мардж кивнула и тут же скрылась из виду, топоча по ступенькам, как целый отряд пекарей. «Ушла?» Гус вскочил на комод. «Ох, батюшки, чокнутая! Совсем помешалась на лунастиках!» «Если корпорация Лучшес запустит этот рецепт в производство, на лунастиках помешается вся страна», — сказала Роз. «И тогда пиши пропало». «По-моему, для начала тебе надо бы помочь ей», — пушистой серой лапой Гус указал в сторону кухни. За прозрачной стеной было видно, как внизу Мардж носилась туда-сюда и, выставив миски в ряд на разделочном столе, смешивала ингредиенты, пытаясь сделать все сразу. «Как?» — вздернула брови Роз. «Во время перевода Балтазар обычно бормочет себе под нос. Если я правильно расслышал, он говорит: «К любому яду всегда есть противоядие», — сказал кот. «Просто переверни страницу». Роз последовала совету и на обороте листка прочла текст, написанный мелким шрифтом. «Абрикосовый джем, Драгомерешти, для отмены действия заварного крема «Вечная преданность». И вслед за тем, как обезумевшая толпа растерзала Богдана Бурешту и подожгла его пекарню, а также иные постройки в городе, сварил славный пекарь Николай Чуц абрикосовый джем и начинил им фруктовые пироги Богдана. И, отведав того чудесного джема, охладили жители Драгомирешти к заварному крему Бурешту и горячо полюбили абрикосы. И отстроили они свой город заново и сделались главными поставщиками абрикосов во всей Румынии. И смешал сэр Чуц в медном чане 2 кулака абрикосового пюре с 1 кулаком сахара и добавил в смесь 1 историю, рассказанную тем, кто познал страстную любовь, и сварил джем, и остудил оное варево. «А толку?» — простонала Рос. «Ну кто познал страстную любовь? Уж точно не я!» Самый пылкий момент между ней и Дэвином Стетсоном произошел в Пончиковой, когда Дэвин случайно коснулся ее руки, возвращая сдачу. «Я...» — Гус мечтательно облизнулся. «Неси банку!» Всю ночь из пекарского крыла доносился мерный храп, а девочка и кот так и не сомкнули глаз. Желудок Рос громко урчал, словно требовал «накорми меня», однако вскоре она обнаружила пакетик с крекерами, оставленный ею в первый вечер. «Хрустики от Кэти Киган» значилось на пакетике. Рос опасливо разгрызла 1 крекер и с удивлением обнаружила, что вкус очень даже неплох. Конечно, к печенью не хватало молока, но в любом случае эти крекеры оказались вкуснее всего, что Рос пробовала с той минуты, как очутилась на фабрике. Парочка крекеров на время утолила ее голод. В кладовой на экспериментальной кухне Рос обнаружила пустую банку из красного стекла. Девочка смазала ее изнутри тонким слоем миндальной пасты, после чего принесла наверх, и Скоттиш Фолд принялся рассказывать, разумеется, над банкой, историю своей первой любви. «Ее звали Изабеллой», — начал Гус. «И была она итальянкой породы Мэнкс с изумительно красивой пятнистой шубкой. Эта пушистая искусительница вскружила голову немалому числу котов, но оставила в их сердце лишь шрамы от своих острых когтей. Однажды я увидел, как она нежится в лучах солнышка на кирпичной стене римской церкви, и с первого взгляда влюбился по уши. Я поклялся, что покорю ее, даже если ради этого придется погибнуть». Гус выдержал театральную паузу, почесал шею и продолжил. «И в самом деле чуть не погиб». Гус поведал о своем путешествии в Америку, о женихе Изабеллы, состоятельном, но жестоком сиамском коте и о нескончаемых переглядываниях влюбленных на палубе корабля. Когда он умолк, Рос еще долго молча таращилась на него. «Ничего себе!» — наконец произнесла она. «Так что же стало с Изабеллой?» «Какое-то время мы провели вместе», — вздохнул Гус, «но судьба оказалась против нас. Мэнксу и Скоттиш Фолду не ужиться вместе, оба чересчур горды, чересчур упрямы. И все же мы чувствовали себя счастливыми. Наша любовь была похожа на печь для пиццы, днем раскалена до красна, а ночью пуста и холодна. Страсть к Изабелле разбила мне сердце, и я стал тем Скоттиш Фолдом, которого ты сейчас видишь перед собой». Рос захлопнула банку, сунула ее под мышку и помчалась к металлическому столу, где стояла миска с абрикосовым пюре. Малопривлекательная сопливо-вязкая субстанция. Рос долго смотрела на оранжевую массу, после чего аккуратно открыла банку из красного стекла, наполнила миску эссенцией страстной любви Гуса и стала ждать. «Ой, божечки!» — вскрикнула Мардж. Занятая приготовлением печенья, Она продолжала носиться по кухне, и ее пухлые щеки мелко тряслись на бегу. «Что случилось?» Рос оглянулась на старшую пекаршу. Та откинула со лба пряди взмокших от пота волос. «Ничего!» — крикнула в ответ Мардж. «Просто я ужасно волнуюсь. Выпечка доставляет мне огромное удовольствие. Чувствую себя маленькой девочкой, которая вот-вот будет открывать подарки рождественским утром. Моя мечта — новая Барби. И я точно знаю, что она спрятана в одной из коробок». Пекарша остановилась посреди кухни, держа в одной руке три яйца, а в другой — чашку сахара. Нижняя губа у нее вдруг задрожала. «Только Барби у меня никогда не было. Не для меня такие подарки, Рос. Не для меня». «Ой, мне так жаль, Мардж», — сказала Рос и снова посмотрела на миску с абрикосовым пюре. От удивления глаза у девочки полезли на лоб. Пюре уже не было сопливым и неподвижным. Благодаря любовной эссенции оно загустело и приобрело ярко-красный цвет. Пюре шипело и бурлило, плевалось пузырьками и едва не выплескивалось через край. Внезапно раздался сердитый хлопок. Фруктовая масса начала вращаться, она двигалась все быстрее и быстрее, как торнадо в миниатюре, и через считанные секунды приняла форму большого красного сердца. Рос оглянулась на Мардж, которая в эту минуту загружала в духовой шкаф противень с сахарным печеньем. Вскоре сердце изменило цвет с красного на оранжевый, а следом сделалось желтым, будто пламя костра. Затем так же быстро, как взметнулась, масса с громким плюх упала обратно в миску и успокоилась. «Ого!» — прошептала Рос и подняла вытаращенные глаза на гуса. Кот лишь улыбнулся и тихонько замурлыкал. Убедившись, что буря миновала, Рос вооружилась прихваткой и переставила миску с абрикосовым джемом в холодильник. «Видно, Изабелла та еще роковая красотка», — подумала она про себя. «Какой-то этот зефирный крем слишком оранжевый», — с подозрением хмыкнула Мардж. Угольно-черная темнота за окнами побледнела до уютно-серой. Долгая ночь близилась к концу. «Вам нужны лунастики или нет?» — не выдержала Рос. «Если что, я могу все это выбросить и...» «Нет!» — завопила Мардж. «Умоляю, многоуважаемая директриса Рос, не останавливайся». Наконец, в ту самую минуту, когда первый нежно-розовый луч солнца пробился сквозь высокие окна экспериментальной кухни, Рос соединила две половинки сахарного печенья, смазав их абрикосовым джемом драгомирешти, обмакнула получившийся сэндвич в шоколадную глазурь, выложила замаскированное под лунастик противоядие на белую тарелку и протянула ее Мардж. Печенье абсолютно ничем не отличалось от тех лунастиков с зефирной прослойкой, что Рос приготовила вчера. Тем не менее Мардж недоверчиво принюхалась, раздувая ноздри. «Пахнет иначе. Я хочу настоящий лунастик». «Мардж, печенье то же самое. Просто попробуйте», — принялась уговаривать Рос. «Нет», — Мардж упрямо скрестила на груди руки. «Да!» Мардж крепко сжала губы и яростно замотала головой, поэтому Рос пришлось пойти на крайние меры. Она с силой наступила на ногу старшей пекарши. «Ой-о-о-о!» Взвыла та, и Рос, не мешкая, запихала исправленный лунастик в ее раскрытый рот. Обуреваемая тягой к лунастику, Мардж прожевала и проглотила печенье. Стерла с губ шоколадную глазурь и оглушительно рыгнула, с такой силой, что задрожали оконные стекла, а волосы Рос сдуло назад, как от порыва ветра. «Боже милостивый!» — воскликнула Мардж. В ее глазах мелькнула оранжевая вспышка, и взгляд полностью прояснился. «Что это было? Я будто помешалась на лунастиках. А они ведь даже невкусные!» Она провела языком по деснам и снова рыгнула, на этот раз тихонько, точно икнула. «А вот абрикосов я бы съела». «С возвращением!» — улыбнулась Рос. Ее усердный труд и хорошая память гуса принесли плоды. «Я приготовила антидот лунастикам. Какое-то время вам может хотеться абрикосов, а в остальном с вами все в порядке». Неожиданно Мардж обняла Рос выпачканными в муке руками, и хотя дышать девочке было трудно, объятия ее порадовали. Рос отчего-то вспомнила о маме, и на нее вновь нахлынула тоска по родным. «Ты меня спасла!» — выдохнула Мардж. Она разжала руки и испуганно попятилась. «Погоди-ка! Если они узнают, что ты изменила рецепт, тебя не отпустят домой!» «О, нет!» — подумала Рос. «Вот засада!» Внезапно ее осенило. «Об антидоте мы никому не скажем. Пусть все думают, что лунастиков не осталось, потому что вы их съели, все до последнего. Вы — ходячее доказательство, что рецепт работает. Мистеру Маслоу придется в это поверить». «Но мне больше не хочется лунастиков», — поморщилась Мардж. «Я слопала целую дюжину. Боюсь, как бы меня не стошнило». «Никто не узнает, что вы избавились от зависимости», — убеждала Рос. «Делайте безумный вид, и все». «Соврать мистеру Маслоу? Притвориться, что ради лунастиков я готова на что угодно?» Мардж помрачнела. «Я за всю жизнь никого не обманула». Она уперлась руками в широкие бедра и сдула с лица выбившуюся прядь. «Ни разу?» — спросила Рос. Мардж на секунду задумалась, потом ее лицо исказило гримаса ужаса. «Батюшки, я только что соврала о том, что никогда не врала. Однажды я все-таки солгала в юности. Обманула маму. Перед школьным балом она заплела мне косы и спросила, нравится ли мне прическа, и я сказала, что нравится, хотя на самом деле возненавидела эти косы». Мардж сделала глубокий вдох. «Я плохой человек». «Неправда!» Рос ободрительно положила руку на плечо женщины. «Нет ничего страшного в маленькой невинной лжи». «Вот как?» — заморгала Мардж. «Да!» — подтвердила Рос. «Если кому-то она поможет. Если вы скажете мистеру Маслоу, что безумно хотите лунастиков, он решит, что я выполнила его задание. После этого останется улучшить всего 4 рецепта, и он отпустит меня домой, к родителям». «Хорошо», — Мардж уверенно кивнула. «Я принимаю вызов», — произнесла она со странным британским акцентом. «Я сыграю роль. Создам образ, которого не видела театральная сцена. Сыграю пьесу всей своей жизни». «Да, да», — согласилась Рос. На всякий случай она тоже съела кусочек лунастика-антидота. Осторожность не помешает. Гус неторопливо спустился по винтовой лестнице и запрыгнул на стол. «Решил, что тебе нужно знать. Они идут, я видел в окно». Мардж оторопело уставилась на Скоттишфолда. «Кажется, у меня галлюцинации. Я вижу говорящего кота. Это побочный эффект противоядия?» «Если что, я ничего не имею против. Всегда мечтала завести говорящего кота. Просто хотелось бы как-то подготовиться». Девочка метнула на гуса гневный взгляд. «Зачем ты при ней разболтался? Теперь придется открывать Мардж правду». «Нет, это не галлюцинации. Кот действительно умеет говорить», — признала Рос. «Только, пожалуйста, не рассказывайте об этом никому, даже другим пекарям». Мардж с восторгом подхватила гуса на руки и подняла над головой точно куклу. Она зарылась лицом в пушистую шерсть и, нежно воркуя, принялась носом щекотать кошачий живот. «Да неужели, котеночек мой?» «Вообще-то я весьма пожилой кот, который в юности съел волшебный крекер», — сообщил гус. «Будьте любезны, отпустите меня». Мардж посадила его на стол и почесала шейку. «Ну и проказником же ты был!» — умилилась женщина. В это мгновение по всей кухне вспыхнули красные огни, пронзительно завыла сирена, громко и настойчиво, как гигантский будильник. Мардж судорожно сглотнула. «Они здесь!»